Глава 9. Познающий. Рябь в пространстве переросла в крупные волны. Последовали и другие изменения в переходной зоне. Окружавшие меня сразу после неудачного перемещения на остров пси-энергетические конструкты быстро свернулись и исчезли внутри моего нового знакомого. Вспыхнуло мириадами огоньков, ограничивающая нас область пространства. Затем стихли звуки, и мы провалились во тьму. Резь в глазах заставила меня очнуться. Видимо, перемещение не прошло для меня даром. Пересилив легкую тошноту, я с удивлением обнаружил, что мы с хранителем находимся посреди небольшой комнаты. Да-да, это была самая обыкновенная жилая комната. Вдоль стен, увешанных веселыми картинами, размещались многочисленные стеллажи. В центре стоял стол, изготовленный из натурального дерева и украшенный искусной резьбой. На столе возвышался прозрачный кувшин, доверху наполненный искристой жидкостью. Рядом с кувшином имелось несколько бокалов и очень большое блюдо с самыми разными фруктами. Аромат спелых фруктов был умопомрачительным. На несколько секунд я даже забыл о своем сопровождающем. Видимо, этот поистине волшебный запах напрочь заблокировал остальные мои рецепторы. Что еще можно сказать об этой комнатке? В ней не было ничего неестественного. Несколько высоких стульев и парочка плафонов для освещения на потолке дополняли обстановку. Вот и все. Хотя стоит упомянуть кое-что еще. Невозможно было разглядеть, что же находится в стеллажах, потому как их фасады были закрыты матовыми поверхностями, не позволявшими заглянуть внутрь. «Теперь мы можем спокойно поговорить». Ироничный и спокойный голос хозяина звезды зазвучал прямо у меня в голове. «У тебя есть какие-либо пожелания к моему виду и способу нашей дальнейшей коммуникации, адепт?» «Простите, хранитель», — вслух произнес я. «Разве это имеет значение?» «Я чувствую, что мой визуальный облик отвлекает тебя и не позволяет полностью сосредоточиться. Какой внешний вид мне лучше принять, и каким образом тебе будет комфортнее общаться со мной? Кстати, адепт, можешь называть меня познающий. Этот термин ограниченно описывает мои функциональные задачи». Мне понадобилось несколько секунд на раздумье, и я ответил собеседнику. «Познающий, вы можете принять образ любого разумного моего вида, предпочтительнее мужской гендерной идентичности. Пусть это будет незнакомый мне разумный. И, кстати, общаться можно и мысленно, и голосом. Мне все равно». «Предлагаю голосом», — сделал неожиданный выбор хранитель. «Я никогда не взаимодействовал подобным образом. Это может быть интересным. При основном обучении потребуется задействовать все твои способности и возможности. Заодно будем развивать и улучшать многопоточность твоего сознания». Сущность познающего начала стремительно меняться, и теперь передо мной стоял невысокий мужчина средних лет. Самый распространенный в моем исходном мире комбинезон — аккуратная короткая прическа. Новое воплощение познающего оставляло впечатление обыкновенного, ничем не примечательного разумного. Встретишь такого где-нибудь в Винзуре и пройдешь мимо, не обращая никакого внимания. «Ну как, малой, нормально?» Спросил меня только что воплотившийся мужчина глубоким и насыщенным баритоном. «Такой облик тебя устраивает?» Я еще раз внимательно оглядел новую сущность и подтвердил. «Нормальный облик, познающий. Так нам будет намного проще». «Тогда приглашаю тебя к столу. Теперь мы можем пообщаться», — предложил он. «На острове мне приходилось контролировать временные потоки и поддерживать твое и мое материальное воплощение. Тратить силы на обмен информацией мне было неудобно». Мы заняли высокие стулья, и хозяин с видимым наслаждением вытянул свои ноги. Видимо, нелегко им удалось наше перемещение внутрь звезды. Затем он спохватился и предложил: «Угощайся фруктами и эликсиром. Я придал им привычный для тебя вид. Надеюсь, что так ты быстрее привыкнешь к моему миру». «На самом деле это пси-насыщенный энергоконцентрат. Вижу, этот термин тебе не знаком. Такие концентраты могут служить тебе самой обычной, универсальной для псионов пищей. Или ты уже научился обходиться без внешней подпитки? Я употребляю пищу, как все нормальные разумные. Хоть я и почувствовал себя обиженным, но решил не отказываться от необычного угощения и смело налил себе в бокал переливающиеся всеми цветами жидкости. Ну что же, остается надеяться, что ничего плохого со мной не случится. Я коротко взглянул на познающего и сделал небольшой глоток. Такого необычного ощущения испытывать мне не приходилось. Меня наполнило обжигающим и одновременно очень холодным пламенем. Мои внутренние запасы пси-энергии моментально достигли своей пиковой величины. Словно не заметив моего насыщения, напиток все так же агрессивно и стремительно продолжал отдавать мне энергию. Нет, что-то в этой пси-энергии было не так. Это пси-энергия мирового поля. Нейтральная и самая стабильная разновидность энергии, коротко заметил познающий. При употреблении данного эликсира любой псион, не достигший ранга арбитра, моментально заполняет базовую структуру своих оболочек и значительно увеличивает возможности своих пси-каналов. Теперь исполнение наиболее энергозатратных пси-энергетических конструктов дастся тебе гораздо легче. Ведь уже сейчас твоя энергопроводимость увеличилась вдвое. Однако у данного пси-насыщенного энергоконцентрата имеются определенные недостатки. Его не рекомендуется принимать чаще одного раза за цикл. Твое пси-поле может не выдержать такого напора энергии. Имеется еще один недостаток, или просто следствие несовершенства технологий. Концентрат невозможно изготавливать в больших объемах, и связано это с тем, что для его получения требуется неимоверное количество пэя, даже для моих творцов. И самое важное, очень трудно найти основной пси-энергетический элемент, требующийся для создания этого продукта. Так что эликсира у меня совсем немного. Во время обучения, адепт, он тебе пригодится. Скажите, познающий, поинтересовался я, продолжая малюсенькими и редкими дозами отпивать поистине волшебный напиток. А фрукты тоже какие-то необычные? Самые, что ни на есть обычные, позволил себе усмехнуться владелец этой реальности. Разве что имеют небольшую особенность. Эти плоды выращены в среде высочайшей пси-активности нашего светила, и поэтому их употребление заменит тебе грубую физическую пищу. По крайней мере, на несколько декад. А пить тоже не потребуется? С нотками крайнего любопытства поинтересовался я. Или пить мне все же вскоре захочется? Если ты достигнешь уровня мастера псионики, то все физиологические процессы в своем организме ты будешь регулировать особыми пси-конструктами. Ни отдых, ни сон в этом случае тебе больше не понадобится, как, впрочем, и еда с питьем. Запомни, адепт, истинный псион не зависит от реальности. Реальность полностью подчиняется его воле. Я буквально завис, переваривая услышанное. Мне очень понравилось высказывание познающего о могуществе псиона. Но мой путь псиона только начинается, хотя моя базовая пси-насыщенность уже втрое превышает величину, допустимую для моего верного защитника. Потом мы обсудили с хранителем самые разные вопросы, и, почувствовав, что наше общение близится к концу, я решился задать изначально мучивший меня вопрос. «Скажите, познающий, вы постоянно находитесь в этой закрытой локации прямо в центре местного светила. Зачем же тогда вы на несколько мгновений появляетесь в реальности планеты Борит? И что делают ваши практически невидимые пси-энергетические конструкты, которые вы выпускаете в микропорталы?» «Ты молодец, Аркон!» — познающий улыбнулся второй раз за нашу продолжительную беседу. «Так долго сдерживал свое настоящее любопытство и лишь через 17 часов решился задать этот вопрос». Я с недоверием уставился на хранителя. «Не понял, какие 17 часов?» «Мы сидим в этой комнате уже 17 часов, по вашему времяисчислению, Лой. Неудивительно, что время пролетело для тебя незаметно, ведь ты отведал моего угощения и выпил пси-насыщенный энергоконцентрат. Вот поэтому тебя не одолевают ни голод, ни усталость. Да и беседа у нас была интересная». Мне удалось набраться храбрости, и я осмелился спросить еще раз. «Познающий, вы же расскажете мне, почему вам приходится перемещаться между разными реальностями?» «Пока тебе бесполезно объяснять, чем мы занимаемся в этой закрытой локации». Спокойно, даже безжалостно прозвучал ответ моего собеседника. «Сейчас ты знаешь только основные понятия истинного языка. Чтобы понять истинную цель, к которой мы стремимся, выполняя заложенные создателями программы, тебе необходимо овладеть не только базовыми рунами детского общения, но и рунами управления движением пси-энергии мирового эгрегора. Однако, не вдаваясь в излишние подробности, могу сказать, что в этой огромной локации мы вырабатываем особенные микроконструкты. Для этого в лабораториях и производственных сегментах нашей локации сформированы уникальные псиэнергетические поля, которые невозможно получить в обычном для всех мире. Вспомни закрытую локацию, в которой ты невольно спас огромное количество искр жизни. Эти малыши являются важным и необходимым элементом зарождения разумной жизни во Вселенной. Так вот, в той закрытой зоне для развития псиэнергетических малышей тоже создавались особые условия. Реальность там была заполнена концентрированной энергией энтропии. В нашем случае ситуация противоположная. Здесь совершенно отсутствует темная псиэнергия. Есть огромные зоны с абсолютной чистой энергией жизни и довольно много локаций с нейтральной псиэнергией. В процессе нашей деятельности постепенно накапливается сверхчистая энергия, количество которой со временем достигает критических значений. Для сохранения стабильности внутренних локаций нашей реальности и внешней стороны местного светила приходится время от времени сбрасывать излишки абсолютно чистой псиэнергии. Мы создаем двусторонние порталы на планете Борит и выпускаем во внешний мир нашу чистую пси-энергию. За счет одновременного выброса огромного количества положительной пси-энергии у аборигенов срабатывают механизмы исполнения нереализованных желаний. Избавляться от излишков энергии приходится постоянно, каждые 10 декад. Естественно, этот феномен вызвал интерес у ученых Борита. Теперь они пытаются его разгадать. Никакого отрицательного воздействия наша деятельность не приносит. Только повышенный положительный псиэнергетический фон и увеличение срока жизни местных разумных. Вот уж точно, ученым Борита никогда не удастся разгадать этот феномен. Не скрывая усмешки, весело добавил я и одним глотком допил остатки пси-насыщенного энергоконцентрата. А я еще удивлялся, почему местные разумные так долго живут. Это побочный эффект от мощного воздействия чистейшей пси-энергии, повторил мой собеседник. Предлагаю закончить наш разговор. Могу создать для тебя индивидуальную локацию. Мне кажется, что ты захочешь приступить к учебе в более комфортном месте. Возможно, у тебя имеются определенные предпочтения. «Уважаемый познающий, у меня нет особых пожеланий и предпочтений. Хотя, если вам не сложно, то я хотел бы оказаться в привычной обстановке. Ну, если вы сумеете воссоздать мой сад и поместье в Винзуре, то это будет лучшим подарком для меня». Хранитель огромной закрытой локации закрыл глаза и замер на несколько секунд. Затем он произнес, не открывая глаз. «Это несложно, адепт. Я создам твое поместье на основе твоих воспоминаний. Предлагаю тебе немного отдохнуть, ведь даже при употреблении концентрата и фруктов твой организм нуждается в непродолжительном эмоциональном восстановлении. Если ты готов, то я могу переместить тебя в поместье». «Конечно, готов!» Обрадовался я, предвкушая радостную встречу и с домом, и садом, а еще с домашним эскином, с которым успел неплохо подружиться. Хранителю не пришлось предпринимать каких-либо действий. Он просто предупредил меня. «Перемещаемся, адепт». Краткий миг переноса остался для меня незамеченным. Раз, и мы оказались во дворе моего родного владения в Винзуре. Святые звезды. Да тут совершенно ничего не изменилось. Даже слышался тихий уличный шум и доносился умопомрачительный запах свежей выпечки из ближайшей булочной. «Отдыхай, Аркон», — ненавязчиво напомнил о себе хранитель. Я вернусь за тобой позже. Познающий исчез до того, как я успел задать ему еще несколько вопросов, ответы на которые меня очень остро интересовали. «Лой, мне уже можно выбраться?» Внезапно в моей голове прозвучал голосок симбиота. «Прости, кроха», — мысленно транслировал я свою мысль. «Я совсем растерялся, когда встретил познающего. Ни разу не вспомнил о тебе». «Какого познающего?» — вопросительно пискнул кроха и возник прямо передо мной. А ведь малыш слегка подрос. «Я только что очнулся после нашего переноса. Разве с нами что-то случилось? А где мы находимся? А почему тут такая странная пси-энергия? А зачем?» «Стоп!» Мне пришлось остановить поток вопросов симбиота. Кроха всегда стремился получить как можно больше информации и желательно побыстрее. «Давай зайдем в дом, и я все тебе расскажу». Мне хотелось как можно скорее убедиться, что передо мной тот самый дом. Поэтому я торопился обойти все комнаты, и о том, что со мной произошло, пришлось рассказывать Крохе на ходу. Все было как прежде, даже глайдер стоял на своем месте в подземном гараже. Больше всего меня удивило обычное приветствие домашнего Искина и его предложение позавтракать. Как будто между нами не было бесконечного расстояния. Казалось, совсем недавно я закончил практику в технической мастерской Рибуса, по дороге заехал в бар-одиночка и, наконец, вернулся домой. Святые звезды, как сложен этот мир! Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Борит. Столица Империи Батчат. Город Юрга. Дворец Императора Логуста Справедливого. Целый час министр экономики и финансов Империи пытался доказать своему императору, насколько выгодна реализация действующих артефактов древних в других государственных образованиях Содружества Великих Империй. Каких только радужных перспектив не описал он своему императору. Это и вливание огромных средств в экономику, и укрепление добрососедских отношений, и возможные положительные ответные шаги со стороны ближайшей и самой мощной империи Белатон. Слова министра звучали так складно. Стоит отдать действующие артефакты друзьям и партнерам, и сразу наступит мир и процветание. Министр Анас Чубин так долго старался убедить императора в своей правоте, что даже вспотел и все хуже скрывал все раздражение. Но туповатый и непрогрессивный император совершенно не горел желанием расстаться с дурацкими игрушками древних. Через час императору надоел бубнеж розовощекого и сверхактивного министра, и он решительно отправил чиновника прочь со словами: «Господин Анас Чубин, займитесь лучше комплексом социальных мер, призванных улучшить благосостояние нашего народа. И не забудьте, господин министр, ради чего я вас сегодня вызывал. Наши ученые разработали ряд специализированных программ, направленных на создание новейших структур профи. Империи необходимо обеспечить технологический прорыв. Займитесь организационными вопросами и финансовым сопровождением этих проектов. Главной задачей в ближайшее время станет продвижение на внутреннем, а затем и на внешнем рынке новой продукции». Как только упитанный и важный чиновник покинул кабинет монарха, сбоку от кресла императора открылась неприметная дверца, и оттуда вышел старый друг и товарищ Деналок Микток, возглавляющий службу безопасности империи. С легким дежурным поклоном вошедший обратился к своему императору. «Ваше императорское величество, я понимаю, насколько вам неприятно выслушивать этого слизняка и предателя. Однако у него слишком мощная ментальная защита. Даже я, без значительного ущерба для его сознания, не смогу преодолеть ее. Поэтому нам и приходится выслушивать постоянное нытье министра. Возможно, продолжая активно болтать, он случайно выдаст своих посредников. Отстранить Анаса Чубина от службы мы сейчас тоже не можем. Слишком интересную игру я веду с его куратором и моим вечным другом из Империи Белатон. Мне кажется, что Токенулок Витокко планирует нарушить свое 300-летнее затворничество и лично пожалует к нам в гости. Очень уж много средств и сил он истратил на попытки завладеть действующими артефактами». Император с застывшим лицом дослушал главу службы безопасности империи, подумал несколько секунд и процедил. «Миктак, ты за 30 циклов выходил на самую крупную фигуру из резидентуры империи Белатон. Пора завершать эту комбинацию. Я считаю, что время для игр закончилось». «Полностью с вами согласен, мой император», — тихо, но твердо ответил сильнейший псион империи. «Необходимо нейтрализовать этого заигравшегося интригана.